Секундная заминка стоила им инициативы. Бандит же спешил воспользоваться случаем. Искры сконцентрировались на его мече, а затем он ударил Зерина наискосок. Тот в последний момент резко отпрыгнул назад. На секунду показалось, что все обошлось. Но потом на одежде здоровяка стало появляться темное пятно. Из рассеченной груди потекла кровь. Артиас уже сгруппировался для нанесения удара по противнику, но тот, сохраняя стремительность молнии, развернулся и произвел широкий горизонтальный удар, намереваясь отрубить противнику голову. Артиас инстинктивно отшатнулся, лезвие прошло в миллиметре от его шеи. Замах противника еще продолжался, тогда как желтоглазый сделал разворот и нанес резкий удар ногой по корпусу. В этот момент Артиас пожалел, что не снял с трупов хоть какую-то броню. Удар был настолько сильным, что отправил его в небольшой полет в сторону палаток. Он успел заметить, как над бандитом сверкнула стеклянная баночка, а потом ее пронзила стрела, оросив землю неизвестной жидкостью. Судя по крикам желтоглазого, это было весьма болезненно. Артиас же лежал на холодной земле, глядя в потолок палатки, куда он завалился после удара. Голова еще кружилась, взгляд было трудно сфокусировать. Нейросеть уведомила о повреждении нескольких органов и треснувших ребрах, затем направила все мощности на восстановление организма. Ну и вляпался же ты, парень. Источник знакомого голоса обнаружить не удавалось. Залон, догадался Артиас, он самый. Я смотрю, ты тут веселишься. Так не терпится на тот свет, ехидно спросил бес. Не ожидал, что враг будет настолько сильным, простонал проблемный человек, пытаясь встать. Восприятие времени ухудшилось. Видимо, он приложился головой, когда падал. Очередной рывок, чтобы подняться. Кажется, Артиас на долю секунды потерял сознание. Такие моменты он ненавидел большего всего. Когда из-за собственной слабости хочется все бросить, остаться лежать на холодной земле, чтобы все это наконец-то закончилось. Нейросеть выдала сигнал о появлении внутреннего кровотечения еще в нескольких местах и настойчиво рекомендовала своему носителю не двигаться. Но Артиас не собирался сдаваться, он не сдохнет как собака в этой глуши. Нет, только не так, бес смотрел на него и ухмылялся. Букашка не хочет расставаться с жизнью и отчаянно борется. Как забавно, такой слабый человечек, и такое сильное желание жить. Ему повезло, что он представляет ценность для господина Талироса. Знаешь, сегодня я очень великодушен, поэтому помогу тебе. Бес взмахнул рукой, и перед ним появилась странная субстанция. Она была похожа на жидкое серебро, которое постоянно меняет форму. Зрелище было до жути неестественным и вызывало мурашки. Прикоснись, и получишь силу. Артиасу стоило лишь протянуть руку, чтобы коснуться дара хитрого беса. Но он не спешил этого делать. Только дурак станет принимать подарки от незнакомца, который даже не назвал цены за услугу. Что я отдам взамен? Душу? Или стану твоим безвольным рабом? Думаешь, у тебя есть выбор? Ты либо примешь мой маленький подарок, либо умрешь, сладостно нашептывал бес. Но, смею тебя заверить, после использования, ты не станешь марионеткой и даже не умрешь. Прикоснись, и обретешь силу, с которой сможешь победить своего противника. Нет, сгинь. Артиас отринул подачку беса. Глупец, ты же погибнешь, не дождешься. Вторая попытка встать оказалась более удачной. Должно быть, нейросеть ввела дозу природного адреналина и боль отступила. Последнее, что сказал бес Залон перед своим исчезновением. Забавно. Шаг за шагом Артиас продвигался к своему врагу. Он не собирался сдаваться. Конечно, можно было принять дар беса, но в таких делах всегда есть двойное дно. Вторым долгом он обременять себя не станет. Вернувшись на поле битвы, странник из другого мира обнаружил Нирию, сражающуюся с желтоглазым бандитом. Разбойник был покрыт желтыми искрами, за ними виднелось обожженное кислотой лицо. Оно выражало звериную ярость, а оплавленная кожа добавляла еще больше ноток страха в уродливый образ. Напротив него стояла Нирия. Вооружена она была каким-то клинком и своим разделочным ножом. Лук был утерян в горячке битвы. Силуэт ее почему-то казался размытым. Видимо, у нее также имелись свои секреты, помимо ястребиного зрения. Артиас решил не медлить, адреналин еще действует, поэтому нужно поставить точку в битве. Разбежавшись, наемник направил всю инерцию в удар, нанеся его снизу вверх. Для противника это не было неожиданностью, он видел, как к нему приближался Артиас. Но даже так удар получился достаточно сильным и быстрым, чтобы сбить темп врага. Этим сразу же воспользовалась Нирия, стремительно делая выпады. Вместе они загнали бандита в глухую оборону, не давая ему атаковать. Но самый опасный зверь тот, который загнан в угол. Похоже, атаки Артиаса слишком хорошо читались, этим и воспользовался враг. Резко парируя удар, он вывел неумелого мечника из равновесия, а затем направил свою левую руку в сторону Нири. С руки сорвалась небольшая молния, ударив в правое плечо лучницы. Вскрикнув, она упала на одно колено, роняя оружие. Кожа в месте удара покрылась черными линиями, которые в точности повторяли рисунок вен. В то же время аура желтых искр вокруг разбойника исчезла, а его движения немного замедлились, видимо, откат способности. Артиас, вернув устойчивое положение, сделал рывок, метя в бок противника. Но желтоглазый предвидел и это. Левой рукой он просто перехватил меч деревенского мечника. Хоть ладонь бандита и кровоточила, хватка оставалась железной. На долю секунды Артиас замер от удивления. Нужно было сразу отпускать меч, но кривой клинок уже взметнулся для удара, предвещая смерть. Артиас не успевал ничего предпринять. В последний момент в спину противника прилетел колун, заставив разбойника пошатнуться. На его лице застыло изумление. Артиас же воспользовался случаем, изо всех сил дернул свой короткий меч, разрезая ладонь врага, а затем нанес удар по шее противника. Тот попытался увернуться, но не очень удачно. Из раны хлынула кровь, которую желтоглазый пытался остановить. Контрольный колющий удар в сердце отправил его на тот свет. Тело упало в грязь, рука все еще сжимала меч, а на лице застыло тоскливое непонимание. Он будто спрашивал небо, как так вышло. Неужели это конец? Зерин сидел, опершись о стену лагеря. Кровь у него текла, но не слишком сильно. Кровотечения изо рта не было, значит, легкие не задеты, внутренние органы, скорее всего, тоже, хотя обнаженные ребра выглядят жутковато. Отделался легким испугом, но нужно будет наложить швы, такая рана сама не заживет. Хотя вдруг чудо-мазь опять поможет? Нире. Артиас только сейчас вспомнила о лучнице, ей же тоже досталось. Эй, ты в порядке? Я не чувствую руку. Голос девушки был полон отчаяния, а по щекам текли слезы. Глава 5. Отряд возвращался в деревню. Пленников освободили, некоторые из них отправились на пепелище искать, а после хоронить родных, другие решили пойти вместе с троицей в деревню, дабы попросить крышу над головой у отца Зерина, ведь он, скорее всего, не откажет. Дома можно построить, а лишних рук не бывает. Плюс вместе будет безопаснее, чем по отдельности. С помощью спасенных крестьян на телеге и лошадей погрузили самое ценное. Провиант, оружие, броню и всякое по мелочи. Зерин лежал в телеге. Кровотечение не останавливалось, рана оказалась слишком глубокой. Вдобавок она немного почернела по краям. Причиной было не гниение, а, возможно, магическая природа раны. В любом случае каждые пару часов ему приходилось менять повязки. Рядом с Артиасом ехала на коне Нирия. Она все так же молчала, погрузившись в себя, лишь дала несколько склянок для Зерина. Поначалу наемник думал, что из-за электрической природы удара ее рука просто онемела на некоторое время. Но время шло, а чувствительность не возвращалась. Для лучницы это было огромным потрясением, лишиться руки ужасно. Теперь ей не суждено стрелять из лука. Две девушки все еще находились в прострации после издевательств бандитов. Обе сидели в телеге со стеклянными глазами. Остальные люди шли пешком, большая часть лошадей была загружена добычей. Артиасу досталось меньше, чем всем. Повреждение внутренних органов уже вылечила нейросеть. С помощью грамотных команд организму самые опасные ранения были быстро нейтрализованы, а все ресурсы шли исключительно на скорейшее выздоровление. Путь до деревни был не такой уж длинный, но колонна лошадей и спасенных людей не могла передвигаться быстро. В результате, выехав утром, они добрались до цели лишь вечером следующего дня. Староста был рад видеть возвратившихся. Он давно заметил исчезновение своего сына и сразу понял, куда тот направился. Поэтому, когда отряд вернулся, он радостным взглядом пытался высмотреть своего первенца среди груженных лошадей и своих будущих соседей. Но с каждой секундой тревога в его взгляде нарастала. Она достигла пика, едва староста увидел раненого сына, лежащего в телеге. Пострадавших быстро устроили в доме старосты. Самых молодых и сильных отправили к ведьме за помощью. Артиас же остался с колонной и помогал разгружать снаряжение у кузни. «Здравствуй, Ири», — поприветствовал кузнеца Артиас. «Казалось, они не виделись несколько недель. И тебе не хворать, Артиас. Ну и дел вы натворили». Ири сразу все понял, в этом не было ничего сложного. Откуда еще могло взяться столько оружия, брони и людей вдобавок. Но вы правильно поступили. Мы бы не отдали своих дочерей. Только как вам удалось это провернуть втроем? Долгая история, протянул Артиас. У нас еще вся ночь впереди. Проходи в дом, ты, наверное, голоден. Это было правдой. Артиас как-то забыл о приеме пищи и только сейчас обратил внимание, что его организму не хватает калорий. К тому же нейросеть потратила много ресурсов на восстановление ран. Добродушная жена Ирия была очень гостеприимна и накрыла стол для гостя. Сам же кузнец вынес бочонок браги по такому случаю. Под вкусную еду и выпивку Артиас рассказал о случившемся. Они выпили за невинных погибших, за выздоровление раненых. Пусть только придут сюда, мы их на колы посажаем. Ирий порядком перебрал. Я же говорил, лидер местного лагеря был настоящим колдуном. Ик, как его там, неофитом. Артиас тоже опьянел. Да плевать, я ему молот в одно место засуну, бил себя в грудь кузнец. Если их перевалочный пункт обладает такой силой, ты представь, какая у них главная база. Скоро зима, вряд ли они сунутся сейчас, тем более, они не знают о случившемся. За это время мы подготовимся, построим чистокол, выкопаем ров. Я лично сделаю из местных сопляков мужчин, способных держать меч, гордо и уверенно произнес Ири. Ты знаком с военным ремеслом? Артиас слегка удивился услышанному. Когда-то служил в армии. Тень на секунду легла на лицо кузнеца, но исчезла, как только он перевел взгляд на женушку. Но потом я осел тут. Ночевать подмастерье кузнеца остался у своего наставника, тот очень настаивал. Мол, негоже в темноту пьяным ходить. Ночь прошла без сновидений. Артиас проснулся свежим и полным сил. Похмелье было не сильным благодаря нейросети. На душе, спокойно. Одевшись, он вышел из дома. Кузнец уже вовсю трудился. Нужно было привести в достойный вид телеги и подковы лошадей. Артиас решил ему не мешать и отправился в центр деревни, к дому старосты. Хотелось проведать друзей. Наверное, после случившегося уже можно было их так называть. Подходя к дому, он застал старосту Гернана за разговором с той самой ведьмой. С виду обычная женщина лет 30-40. «С сыном твоим все будет хорошо, рану я зашила и обработала. Просто мажь ее вот этим раз в день. Девушке я помочь, увы, не в состоянии. Спасибо, достопочтенная, не знаю, как тебе отплатить». Гернан низко поклонился. «Да будет тебе. Сегодня я вам помогла, завтра вы мне. Всего доброго». Попрощавшись, ведьма покинула старосту. «О, Артиас, заходи», — махнул рукой старик, приглашая гостя войти. Дом старосты ничуть не изменился за прошедшее время. За столом сидела отрешенная от мира Нерия, рука ее висела на импровизированной повязке. В соседней комнате слышалось сопение Зирина. «Мы предложили выжившим из соседней деревни присоединиться к нашему поселению. Молодые отправились в леса искать уцелевших», — начал говорить староста. «Собираетесь остаться? А куда нам идти? Здесь наши дома, многие тут родились. Мы не хотим этого терять. Извините, наша выходка обернула». «Нет, вы все сделали правильно», — перебил собеседника Гернан. «Старость притупила мой разум. Не должны были мы терпеть все это. Давно пора». Пусть и тяжело дались ему эти слова, но сказаны они были от сердца. «Удачи», — пожелал Артиас после небольшой паузы. Ему хотелось верить, что у приютившей его деревушки все будет хорошо. Они честно трудились и заслужили спокойную жизнь. Так или иначе, все в их руках. Ах, да, чуть не забыл. Старик встал из-за стола и скрылся на чердаке. Артиас остался наедине с лучницей. Наверное, нужно было что-то сказать, посочувствовать трудному положению. Но высказать сожаление, значит признать. Нерия стала неполноценной калекой. Возможно, так и есть, но не стоит морально добивать своего товарища. Тем более, что жалость всегда была и будет самым страшным из ядов. Артиас примерно представлял, каково сейчас охотнице. Лук для нее был не просто оружием, а ее опорой, ремеслом, жизнью. Годами она оттачивала навыки стрельбы, маскировки, выслеживала дичь, а теперь это все у нее забрали, ничего не предложив взамен. Как ей дальше жить? Местные, конечно, помогут, поделятся едой и кровом, но Нерия вряд ли на это пойдет. Гордость не позволит стать обузой. Знаешь, то, что у сельской знахарки не получилось тебя исцелить, еще ничего не значит, начал диалог Артиас. В этот момент в безучастном взгляде Нерии сверкнула искра надежды. Думаю, стоит попробовать поискать целителей в ближайшем городе, в крайнем случае в столице. Там должны быть мастера, способные вернуть руку. Артиас, конечно, не знал наверняка, о чем говорит, но логически такое можно было предположить. Если в деревушке какая-то ведьма умеет лечить раны, как у Зирина, то в крупных городах медицина должна была продвинуться еще дальше. На фоне метания молнии из рук возвращение подвижности парализованным конечностям не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Хоть имеется и вероятность провала, это лучше бездействия, влекущего за собой апатию и последующую душевную смерть Нири. Всем и всегда нужна какая-то цель, особенно в критические моменты, когда кажется, что все потеряно. И эту цель Артиас ей показал. И где я возьму деньги на оплату такой услуги? С этими словами она встала из-за стола. Как я доберусь до города? Как мне там кого-то найти? Я не могу даже поесть, не обляпавшись. И прежде, чем Артиас открыл рот, чтобы ответить, девушка, громко хлопнув дверью, покинула дом. Ей нужно побыть одной. Ты сказал правильные слова, она к ним прислушается, как только немного успокоится. Староста спускался с чердака. Очевидно, он все слышал. Нирия даже не пыталась сдерживать эмоции. Смотри, старик положил на стол одежду. Темную кожаную куртку с длинными рукавами и высоким воротником. К ней прилагались штаны из того же материала и высокие сапоги. Неплохая кожаная броня. Красиво, констатировал фактор Тиас. Это хоть и не было произведением искусства, но выглядело лучше тряпья, в которой он надет. Из чего они сделаны? Кожа земляной рыси, с гордостью сказал староста Гернан. В твоем возрасте я много путешествовал. Одежду я выиграл в карты у одного торговца. Это только кажется, что кожа тонкая и непрочная. Болт, конечно, не остановит, но от несильных режущих ударов или от звериных клыков и когтей защитит. Не один раз меня выручала. К тому же земляная рысь, животина магическая, поэтому даст тебе защиту от различной порчи. Мне, это подарок от деревни, за помощь. Я не могу его принять. Лучше отдайте его своему сыну или Нири, они сделали не меньше, чем я, честно сказал Артиас. Ты моего детину видел? Не налезет на него, а тебе в самый раз будет. Да не переживай, твои друзья свое тоже получат, как только придут в себя. Зирену нужен физический покой, Нири, душевный. Нечего их беспокоить такими вещами. Так что бери, не стесняйся. Звучит убедительно. Артиасу сразу захотелось примерить подарок Гернана, а раз никаких моральных препятствий не осталось, как влитый. Староста хлопнул в ладоши, и ни капельки не стесняет движения. Артиас даже удивился, насколько легкой была кожаная броня. И перчатки не забудь. Староста положил на стол пару перчаток. Посидев и поболтав со старостой, Артиас еще раз поблагодарил за подарок и вышел на улицу. Как он рассчитывал, на этой неделе или максимум на следующий должен приехать торговец. С ним бывший наемник планировал поехать в город, хотя можно отправляться прямо сейчас в одиночку. Но спешить некуда, поэтому ближайшее время Артиас решил посвятить тренировкам. После битвы с бандитами продуктивность медитации стала выше на порядок. Ядро было видно гораздо отчетливее, вдобавок обнаружились странные каналы, которые напоминали нервную систему. Подобно рекам, они расходились от ядра, заканчиваясь в пальцах ног и рук. А вот в области мозга они собирались в нечто похожее на куст или кокон. Возможно, такой резкий прогресс объяснялся тем, что Артиас сам увидел проявление этой энергии. И теперь он не считал подобное занятие какой-то нереальной глупостью. Ему даже начинало это нравиться, но сидеть сутками напролет и рассматривать свою энергетическую структуру было невозможно. Этот процесс сильно выматывал. Не физически и даже не психологически, подобное чувство сложно было сопоставить с тем, что раньше испытывал Артиас. Наверное, у него был какой-то энергетический ресурс, который он расходовал во время своих тренировок. И раз тренировать новые способности без перерывов не получалось, странник уделял время и другим аспектам развития, например, улучшал физические параметры тела, обычный комплекс упражнений, улучшающий выносливость и силу. Также странник из другого мира не забывал про растяжку. После он отправлялся в лес, где дровосеки активно занимались вырубкой, и помогал селянам таскать бревна на склад. Это было дополнительной тренировкой на выносливость. Конечно, его тело и так в неплохой форме, однако нет предела совершенству. Подобный режим знатно выматывал, но когда ты имеешь достойную цель, то плевать на усталость, на кровавые мозоли, на боль в мышцах. Чем достойнее твоя цель, чем сильнее ты ее желаешь, тем больше положишь на жертвенный алтарь ради ее исполнения. И такая цель у Артиаса была – стать сильнее, чтобы подобных вещей, как в битве с желтоглазым, не случалось. Пирова победа не устраивала бывшего наемника. Он станет быстрее, ловчее, выносливее, сделает все, чтобы обрести силу, которая не позволит другим вытирать об него ноги. Он заставит сильных мира сего считаться с ним. Не получилось в прошлой жизни, получится в этой. Да, сейчас он всего лишь пешка в игре демона, но и пешка может стать ферзем, если будет долго и упорно идти к поставленной цели. Прошло 6 дней, Артиас стоял в лесу и ел какое-то странное растение. Оно было токсичным, о чем говорила нейросеть, но это и требовалось носителю нейросети. С каждым съеденным ростком организм все лучше боролся с отравлением. С каждым разом порог интоксикации становился выше, вскоре нужно будет перейти на что-нибудь покрепче. Это не было безрассудством. Прежде чем употреблять растение, Артиас всегда обрабатывал открытый участок кожи. Такой метод позволял навскидку определить опасность. Если кожа покрывалась волдырями, плохой знак, небольшое покраснение, организм справится с помощью нейросети. Бывший наемник подходил к этому вопросу со всей осторожностью. Знакомому голосу беса он не удивился. «У тебя в роду точно не было козлов?» Выглядел бес все так же. Крылья как у летучей мыши, козьи ножки, мелкие рожки. Да и ростом он был с ребенка. «Почему ты не появляешься на людях? Боишься раскрыться?» Артиас проигнорировал подколку от Зелана. «Я могу скрыть себя от чужих глаз, а вот ты, беседуя с пустотой, будешь похож на шизофреника. Так что будь мне благодарен, ведь я спасаю твою репутацию», наигранно обиженно произнес бес. «Не дождешься?» – прыснул в ответ человек. «Зачем пожаловал? Просто хотел навестить своего лучшего друга». Невинности в голосе Зелана было не занимать, но наемник уже привык к подобным театральным выходкам. «Тогда можешь присоединиться к моей трапезе». «Будешь?» Артиас протянул бесу растение, напоминающее папоротник, несмотря на желтоватый оттенок и необычный узор на листьях. «Знаешь, моему господину не нравится, когда букашки начинают мнить о себе не пойми что». Залон неожиданно стал серьезным, его взгляд сделался жутко безразличным, казалось, он смотрит прямо в душу своему собеседнику. «Ты не послушал совета и отринул помощь. Более чем уверен, эта помощь обернулась бы очередным способом давить на меня». Артиас играл в гляделки с Залоном. Этот черт, хоть и был мелким, но обладал куда большей магической силой, чем обычный человек. «Думаю, ты не совсем понял одну вещь», — продолжил говорить Залон, но наемник вдруг резко ощутил странное чувство, подобное панической атаке. Его сердце начало пропускать удары, а дыхание стало учащенным и тяжелым. «Видишь ли, ты слуга господина Талероса, твои желания его не интересуют, ты должен выполнять его волю. Не получится с пряником, выйдет с кнутом. Не помню момента, когда я стал чьим-то рабом», с большим трудом произнес Артиас. Давление лишь усилилось, он упал на колени. Приходилось отдавать все силы на поддержку дыхания. Но вдруг это жуткое чувство исчезло, легкие стали работать нормально, и пропало ощущение нависшего над шеей топора палача. «Чтобы ты понимал, мой господин заинтересован в скорейшей доставке кристалла. Поэтому я тебе и помогаю всеми силами, дабы ты не сдох раньше времени. По возможности я буду стараться ускорить процесс твоего развития». На морде Залана вновь появилась маска доброжелательности, а голос потеплел и стал мягче. «Мне как-то плевать, что он там хочет». Артиас, к которому вернулись силы, вновь осмелел и решил подергать льва за усы. «Ты серьезно думаешь, что ношение демонического подарка пройдет для тебя бесследно?» Брови беса взметнулись вверх, а снисходительная улыбка озарила лицо. Вместе с этим подобно приливу пришел отголосок того чувства, что наемник испытал ранее. «Чем дольше ты носишь в себе кристалл, тем больше он разъедает твою душу и тело. Затянешь, он поглотит тебя, как огонь полено. До встречи». Демон неожиданно попрощался и исчез в легком кувырке, а человек остался стоять среди деревьев, у него из носа текла кровь. Нейросеть выкидывала уведомления об аномалиях в работе организма. Наемник лишь в очередной раз выбрал функцию создания отчета. Так он поступал каждый раз, когда нейросеть сталкивалась с чем-то новым. Данные о событии сохранялись, обрабатывались и им давалось имя. Таким образом, если с ним вновь случится нечто подобное, нейросеть скажет об этом. Это позволит определить источник проблемы, а в будущем найти решение по нейтрализации первопричины. Шаблон эффект устрашения успешно создан, начинается анализ. Но это все потом, сейчас основная задача нейросети – анализ влияния ядра Артиаса. Он вызвал профиль своего организма, и перед ним предстала объемная картинка человека. На ней можно было рассмотреть органы, нервы, кровеносные сосуды, все из чего состоит тело. Когда Артиас получал ранение, тут же отображалось место поражения и можно было смотреть статистику, насколько сильно поврежден организм, сколько времени и ресурсов уйдет на восстановление. Конечно, в горячке боя было не до разбора таблиц данных, но вся информация сохранялась для последующего анализа. Сейчас его интересовали два момента. Первый – это аномалия с рабочим названием «ядро», которая представляла собой нечто вроде маленького кристалла. Небольшой аномальный камешек размером с головку спички упирался и давил на задние стенки сердца, начиная сливаться с неустанно работающим двигателем. Нейросеть говорила об этом еще в начале его путешествия по этому миру. И если посмотреть на энергетическую структуру ядра, то легко обнаруживалось, что камешек и является ядром. Он создает и излучает энергетическую ауру, которую Артиас научился видеть. И аккурат под сердцем, между легкими, находилась еще одна аномалия. Судя по всему, это и был тот кристалл, вживленный демоном Толеросом. Но нейросеть пока не могла точно подтвердить эту теорию. Ей требовалось время для сопоставления фактов. Металлический вкус во рту. Из-за повышения давления лопнули несколько сосудов. Мелочь, нейросеть уже нейтрализовала незначительные повреждения. Сплюнув кровь, наемник попробовал сделать шаг, но неожиданно ощутил сильную слабость и упал. Что за? Артиас вновь лихорадочно открыл панель нейросети. Но там все было в норме. Почему же тогда конечности налились свинцом? Все вокруг начало расплываться, а мозг будто решил ненадолго впасть в дрему. Наемник пытался бороться, старался концентрировать внимание, чтобы сохранить сознание, но тщетно. Когда Артиас закрыл глаза, ему показалось, что он видел какую-то странную постройку. Посреди безжизненной пустоши стояло колоссальное сооружение, напоминавшее Вавилонскую башню. Сложно судить о ее размерах из-за отсутствия ориентиров, но ее верхушка явно скрывалась в облаках. Колоссальная постройка такого странного серого цвета, будто она сделана из чьих-то останков. Глава 6. С резким вдохом наемник очнулся в старой деревянной лачуге. Сердце яростно колотилось, а чувство страха не уходило. Артиас будто вынырнул из кошмара, содержание которого он не помнил. Любая попытка привести воспоминания в порядок, ухватиться за нить, ведущую к сундуку в чертогах разума, лишь отталкивала ее еще дальше. После неудачной попытки вспомнить сон наемник осознал, что не понимает, где находится. Рука кинулась к мечу на поясе, но ухватила только пустоту. Чувство страха и неопределенности лишь усилилось, чтобы сойти на нет. Бегло осмотрев помещение, он обнаружил свое снаряжение рядом на стуле. Вряд ли он чей-то пленник в этот момент. Сам же Артиас находился в кровати, его мозг активно пытался анализировать информацию. Стол с мензурками, небольшой книжный шкаф, необычные растения, развешанные на веревках у стен. Либо он в гостях у весьма странного повара, либо у алхимика. В пределах деревни лишь один человек занимался чем-то подобным. Очнулся уже, констатировала факт вошедшая в хижину ведьма. Жилище ведьмы представляло собой одну единственную комнату. Хозяйка принесла бадью с водой, аккуратно поставив ее возле котла. Обычный чугунный котелок, сантиметров 40 в ширину, находился на подставке рядом с рабочим столом алхимика. «Что со мной случилось?» Артиас задал самый важный для него вопрос. «Я надеялась услышать от тебя рассказ об этом», — удивленно произнесла женщина, принявшись толочь в ступке какие-то травы. «Я помню, как собирал на поляне травы, а затем потерял сознание». Артиас намеренно опустил момент разговора с мерзким бесом. «Вряд ли о таком стоило распространяться». Связи с подобными тварями никогда до хорошего не доводили. А я нашла твое тело с полностью опустошенными запасами энергии. Будто тебя проклял сильный маг, задумчиво сообщила знахарка. И как мне восстановить эти запасы? Сами восстановятся со временем. Ведьма посмотрела на своего собеседника, как на человека, не обремененного интеллектом. У тебя не было наставника? Наставника чего? Наемник, к сожалению, чувствовал, что выглядит все глупее. «Поезжай в город, поищи толкового учителя, который научит тебя пользоваться ядром», – тяжело вздохнула женщина. «Ты же знаешь, что такое ядро?» «Ну, вроде да», – протянул Артиас. «Ну, возможно, не все так плохо. Завтра уже должен прибыть торговый караван, бери под руку Зирина и отправляйтесь в путь. Зирина, он же тоже пробужденный, как и ты. Чем скорее вы найдете достойных наставников, тем лучше. Только вот сын старосты упрямый, не хочет покидать деревню, прыснула себе под нос ведьма. Ничего, батька наставит его на правильный путь. Таланту нужно развитие, а не гниение в богом забытой глуши. Спасибо за помощь. Артиас чуть не забыл выразить признательность спасшей его знахарке. Как могу вас отблагодарить и как к вам обращаться? Твоей жизни ничего серьезного не угрожало. В худшем случае провалялся бы всю ночь в лесу и простудился. А что касается благодарности, то ступай домой и оставь меня. Действительно, не очень культурный гость занимал единственную в хижине кровать, а темнота за окном говорила о наступившей ночи. Быстро собрав вещи, натянув пояс с оружием, наемник встал у выхода. «И все же как вас зовут? Какая тебе разница? Ты завтра уедешь и никогда не вернешься». Гостя добровольно принудительно выпроводили за дверь. Хозяйка явно не отличалась особым радушием. «А в какой стороне деревня?» — громко спросил Артиас. «Так, чтобы в хижине было слышно». Сейчас он стоял в темном лесу и понятия не имел, куда идти. А что, если его сожрут волки или какие-нибудь еще более ужасные и кровожадные твари? Вдруг он врежется в пчелиный улей? Бррр, жуть. Неожиданно перед ним возник сияющий шарик. В его свечении угадывались черты зайца. Теплый голубой свет успокаивал. Сам же заяц сидел и смотрел на человека, будто говоря: «Ну, пойдем, долго тебя ждать?» Особого выбора не было. Да и новый спутник не выглядел опасным, поэтому наемник последовал за ним. Тот двигался не очень быстро, а если его спутник не поспевал, заяц останавливался и ждал незадачливого двуногого. В какой-то момент наемник понял, что лес вокруг затих. До ушей не доносился ни стрекот насекомых, ни уханье совы, даже деревья как будто меньше шелестели листвой. Или же он просто себя накручивает. В любом случае путь в деревню прошел без происшествий. Была глубокая ночь, поэтому Артиас решил переночевать в доме охотницы, на своем чердаке. Вваливаться в позднее время и будить семью кузнеца не хотелось, слишком некультурно. Заодно и проверит, как там Нерея. Она должна была уже успокоиться. Ну или ушла в запой и готовится к суициду. Возможно, оставлять ее в одиночестве было не совсем верным решением. В окне горел свет, должно быть, у нее бессонница. Войдя в жилище, он был приятно удивлен. Лучница стояла за своим верстаком и мастерила какие-то маленькие стрелы, скорее даже болты. Пусть она и грязно материлась, пусть одной рукой было тяжело орудовать, но лучше так, чем апатичное существование в четырех стенах. А я тебя весь день искала. Пусть Нерея и осталась без руки, на ее чутье это никак не отразилось. Исследовал лесные чащи. Пересказывать весь насыщенный день не имело смысла. И как? Артиас слегка напрягся. Что-то в диалоге с нелюдимой лучницей поменялось. Она стала более общительной, нормально. Он решил продолжать разговор как ни в чем не бывало, а то вдруг спугнет дикарку. «А зачем я тебе понадобился?» От такой формулировки вопроса Нерею все же перекосило. Видимо, была задета ее самостоятельность и гордость, ведь она совсем может справиться сама и никто ей не нужен, по крайней мере, по мнению Нерии. Тем не менее девушка быстро взяла себя в руки. «Я подумала», — глубоко вздохнула лучница, — «ты был прав. Я хочу, чтобы ты помог мне добраться до города и найти целителя». «Хорошо, конечно же, я помогу. Рада, что ты человек слова». Нерея даже улыбнулась, только вот Артиас пребывал в недоумении. «Не совсем понял, что ты имеешь в виду. Это в счет обещанной услуги, которую ты мне должен за помощь в нападении на лагерь бандитов. Теперь все стало на свои места. Я бы помог и без этой услуги». Неужели Нерея настолько не доверяет людям? Неудивительно, что у нее нет друзей, как, в принципе, и у Артиаса. «Зачем? Потому что мы товарищи». Артиас хлопнул подругу по плечу и отправился на чердак, спать. Удивленная Нерея осталась стоять внизу. Вроде даже слышно было какое-то подобие «спасибо». Но наемник не обратил внимания, его больше удивляло, что есть такие недоверчивые люди. Хотя, если разобраться, то и сам Артиас был таким, нелюдимым, недоверчивым. Но в этом случае ему понравилось работать в команде, когда тебе прикрывает спину здоровяк с колуном и охотница с луком, когда не приходится все тащить на своем горбу. Однако подобные слова все равно звучали из его уст излишне лицемерно. Возможно, он становится мягкотелым. Какие, вообще, товарищи? Может, ему в голову влез проклятый бес. Вот у него характер и поменялся. Или эффект от лекарств ведьмы и как результат, помутнение рассудка. В конце концов, у них просто была общая цель, каждый действовал в своих интересах. Не стоит из-за этого изменять своим убеждениям и слишком близко подпускать незнакомцев. Кто знает, когда сегодняшние товарищи захотят вогнать тебе нож в спину. Понятно, почему его так бесила Нерея, в ней он видел отражение себя. Правильно говорят, в людях нас раздражает то, что есть в нас самих. Утром, как и говорила ведьма, прибыл торговый караван, в общей сложности 30 человек, включая охрану. Торговец привез с собой множество различного товара, шкуры, ковры, кухонная утварь, гвозди и другие материалы. Увы, никаких диковинных артефактов Артиас не увидел. Даже обычного оружия или брони не имелось. Хозяин каравана что-то обсуждал со старостой. После рейда на базу разбойников половину добычи решили продать за ненадобностью. Часть денег получат организаторы нападения, еще часть достанется собранному наспех ополчению. Да и лошадей стало слишком много для деревушки. В общем, было о чем поговорить с торговцем. Рядом с Артиасом находились те же лица. Нерея выглядела более свежей, а одноручный арбалет, хоть и не был столь эффективен, как лук, но все равно внушал опасения. Зерин же казался немного грустным и тер затылок. Здоровяк желал остаться в деревне и помочь ее защищать. Но староста, отвесив сыночку оплеух, выставил его за порог. Отправившись в город, Зерин сможет открыть для себя много дверей, ведущих к новым вершинам. Он сможет развить свой талант и стать кем-то большим, нежели сыном деревенского старосты. Это было и так всем понятно, даже Зерену, но тот не желал покидать родное гнездышко и дулся на своего батьку. «Черт с тобой, по рукам!» – раздраженно бросил торговец. Обычный щуплый мужичок с козлиной бородкой. В черных волосах уже пробивалась седина, но в глазах была искра азарта, а бархатный изумрудный кафтан говорил о его достатке. Головного убора он не носил, и можно было разглядеть его лысеющую макушку. «Так вы трое едете со мной?» Дождавшись кивка, торговец продолжил. «Берите своих лошадей, поедете позади каравана. В случае нападения поможете охране, но не думайте, что вам заплатят едой, так уж и быть, если что поделимся. Понятно?» Артиас хотел было задать пару вопросов после столь властной безапелляционной тирады. «Отлично, в путь, мы и так отстаем от графика». Торговец хлопнул в ладоши и в сопровождении охраны направился к своей телеге. Где-то в глуши леса, в одинокой хижине стояла женщина. Она закончила приготовление отвара. Каждый месяц женщина собирала травы в самых труднодоступных местах, выменивала у бандитов алхимические реагенты, покупала у охотников органы чудищ. Все ради продления своей молодости. Вот уже второй век она влачит одинокое существование в этом безвестном лесу, там, где ее не достанут королевские службы. Ее рецепты вне закона. Неудивительно, ведь основным ингредиентом является человеческая кровь. А еще лучше, когда кровь отдана добровольно или взята у сильного колдуна. К тому же процесс создания зелья относится к запрещенным практикам и ставится в один ряд с некромантией. Перед ней на столе были две колбы, в одной находилась кровь сына старосты. Они заключили договор. Ведьма помогает пробудить ядро, Зерин отдает часть своей жизненной силы. Зерин сам согласился на сделку. Многие в деревне обращались к ведьме за помощью. Кто-то желал быть любимым, кто-то жаждал богатства, а кто-то – спасти своего ребенка от лихорадки. Все они бежали к ведьме за помощью, и она помогала, взамен забирая частичку их жизни. Это не значит, что человек умрет через неделю. Скорее всего, изменения будут незаметны, ибо ведьма брала лишь мизерную часть. Тем более, большинство из них умрут не от старости в постели. Мужчин заберут на войну, женщины погибнут, рожая детей, кого-то загрызет волк или убьет молния. А даже если кому-то повезет избежать всего этого, то какая разница, умереть в собственной постели в 100 или в 99 лет. Ведьма же с помощью этих крупиц проживет еще очень долго, подобно адептам или даже мастерам чародейских школ. А некоторых она даже переживет, пусть и уступает им в силе. Она боялась смерти, неизвестности, что следует за костлявой. Отсрочивание конца стало ее целью. Вторая колба с кровью принадлежала Артиасу, страннику, волей случая оказавшемуся в деревне. Двое пробужденных в одной деревушке, подумать только, пусть в городах их гораздо больше, но там всячески стараются и помогают раскрыть потенциал молодежи. Множество частных и государственных школ, различные кланы, все они нуждаются в пополнении. В деревнях же нераскрытые таланты прогибают спины в полях, ядра их костенеют и приходят в негодность. Несправедливо, но такова суровая и беспощадная жизнь. Теперь нужно добавить реагент в кровь. По очереди она отправила равные щепотки в каждую из колб. В первой колбе порошок растворился, Пошел дымок, жидкость забурлила и успокоилась. Отлично, теперь во вторую. Вместо того, чтобы раствориться, реагент начал сжиматься, превращаясь в жижу, подобную черной смоле. Кровь начала кипеть, на краях колбы появилась странная копоть. Потом раздался взрыв, и осколки колбы и остатки странного вещества разлетелись по всей хижине. Капли попали на пол, на травы, на кровать, даже на открытую книгу, портя драгоценный текст. Проклятие. Ведьма была в бешенстве. Какого дьявола? Что с твоей кровью не так, Артиас? На секунду женщине показалось, что она слышит чей-то смех на своей крыше. Словно бес радовался своей проказе. Апчхи. Почему мы так долго едем? Артиаса уже достала езда верхом. От непривычки сильно зудела в пятой точке. Потому что если ехать напрямую, то путь будет пролегать через степи зеленокожих вблизи каньона, устало повторила Нерея. Неужели они такие страшные? Хоть диалог и повторялся, Артиас все равно продолжал негодовать. Лишний раз встречаться с орками и гоблинами не хочется. Первые – сильные и тупые, вторые – мелкие и противные. Прошлый король раньше посылал в эти степи и каньон рыцарей, дабы контролировать их численность, продолжил за подругу Зерин. Но те времена давно прошли, в пути совершенно нечего делать, и все были рады хоть о чем-то поговорить. О, кажется, я вижу городскую башню. Мы наконец-то приехали. Радость переполняла голос Артиаса. Нет, это руины. Присмотрись, там даже куска стены не хватает. Охотница закатила глаза. Руины? Точно, ты же не местный. После гражданской войны остались. Город разрушили почти до основания. Защитники сражались до последнего, хоть и понимали, что потерпит поражение. А когда стены пали, на улицах начались жестокие бои. За каждый метр приходилось платить десятками трупов. Пленных в тот день не брали, кратко пересказала историю Нерея. В ее голосе звучали нотки грусти. Почему заново не заселили? Времени у королевства нет, идут весьма агрессивные политические разборки с соседями. Да и недавно это было, относительно недавно. Теперь стало понятно, почему так много бандитов в этом районе. Должно быть, это дезертир разбитой армии. Возможно, и сам кузнец Ири был одним из них. Жаль, что пути их столь быстро разошлись. Грамотный он человек, не хитрый, не злой, прямолинеен как молот, с ним приятно общаться. Был ли Ири всегда таким или же изменился после войны? Кто знает, сколько нам еще ехать? Этот вопрос Артиас задавал неоднократно, путь занимал уже 6 дней. Ну, раз мы только что проехали руины форта Лихтис, то, выходит, 2 дня, задумчиво произнес Зерин, откусив яблоко. 2,5, уточнила Нерея, поправляя арбалет. Повторяла она эту операцию каждые 20 минут, будто боялась его потерять. Или же прикосновение к оружию придавало ей уверенности и поддерживало морально. Жизнь жестока, в очередной раз сокрушался Артиас. Пейзажи надоело разглядывать еще во второй половине первого дня пути. Деревья, кусты, трава, луг, опять деревья, случайный заяц. Однажды он видел странную птицу с рогами, но это единственное неожиданное происшествие за все время пути. Зачем он тратил баснословные деньги на нейросеть, если разработчики не добавили в заводской функционал даже простой пасьянс или возможность смотреть фильмы? Можно было попробовать медитировать, но сконцентрировать внимание, передвигаясь верхом, у Артиаса не получалось. Ему все время что-то мешало. То он соскальзывает с лошади, то солнце светит прямо в лицо, то насекомые прилипнут. А если говорить о ночных привалах, в эти моменты наемник понимал, что не станет друидом, да и на природе он желал бывать как можно реже. Сон под открытым небом, звучит романтично, а на деле начинается дождь. Ты забираешься под дерево, после тебе в рот заползает паук. Артиас скучал по открытому космосу и стерильных палубах космических кораблей. Хотя сейчас он согласился бы вернуться и на свой чердак в деревне, живности там тоже хватало, но было ее в разы меньше. Интересно, что сейчас с его домом, вернее, с домом Нери. Наверное, поселилась новая семья из сожженной деревни, благо пожитков у лучницы было немного. Все самое ценное она взяла с собой и везла на лошади. Шкуры, зубы, самодельные луки, вещичек при ней было прилично. Сначала она планировала продать их торговцу, но тот назначил слишком низкую цену. Зерин же взял с собой лишь новый топор, трофей из лагеря бандитов. Да еще плащ длиной чуть ниже колена, аккуратно покрывающий торс и плечи. Из чего сделан этот плащ, оставалось загадкой. Может, из шкуры волка? Темно-серый цвет все же, хотя черт его знает. Если бы Нерея ехала не позади троицы, можно было бы видеть ее тонкую фигуру, которую подчеркивали облегающие кожаные штаны и короткий жилет-корсет. Но единственное, что представлялось взору наемника, это либо спина, храпящего в седле Зирина, как только ему удавалось не падать, либо телега скрытым верхом в окружении охраны. Терпение никогда не было сильной стороной Артиаса. Тем не менее два дня прошли, и трое увидели город. Высокие каменные стены украшали крепкие башни. Среди бойниц изредка ходили дозорные. Прямо под стенами располагались жилища, там обитали самые бедные слои населения, люди, которым не хватало денег на дом за городской стеной. Ров отсутствовал, но крепкая стальная решетка на воротах свидетельствовала о том, что захватить поселение будет непросто. Еще на подъезде к воротам путь каравана преградила стража. С безопасностью тут было серьезно, по крайней мере, на первый взгляд. Артиаса и его друзей пропустили после беглого осмотра, а вот полностью загруженные телеги подверглись тщательной проверке. На время досмотра несколько стражников с алебардами преградили въезд в город, а также путь к отступлению. Наемник не стал ждать, когда закончится эта процедура. Им все еще требовалось найти ночлег, а потом продумать план действий. Гостю из другого мира нужно было набраться опыта и сил, научиться управлять своим ядром. От каких-нибудь столичных школ пришлось отказаться из-за нехватки денег, оставалось либо подзаработать, либо пойти в армию. Оба варианта не устраивали Артиаса. Разнорабочим много денег не получишь, а в армию идти, значит повторять путь, пройденный в прошлой жизни. Нужно было искать выход из ситуации. Бродя в поисках таверны, отряд наткнулся на конюшни, где и продал свой транспорт. Аренда стоила обходилась в круглую сумму, поэтому выгоднее было просто продать лошадей. Кое-как отряд нашел таверну и снял 3 койки на неделю. На первое время сойдет. Я отправляюсь на площадь, посмотрю цены, может быть, продам часть своего барахла. Заодно поспрашиваю про целителей, спокойно сказала Нерея. Наверное, она уже принимала свою травму как данность. Ну а я посещу военный квартал, узнаю, как записаться новобранцем, произнес Зерин. И они разошлись по своим делам. А наемник остался один рядом с таверной спящий буйвол, не зная, куда направиться. Он решил не оставаться на месте, а сначала осмотреть город. Поправляя ремешки на кожаной броне, Артиас уверенно шел в неизвестность. Нейросеть уже начала создание карты, подмечая различные моменты. Тут у нас рыбная лавка, на правой стороне улицы кожевенная мастерская, 15 метров налево от первого перекрестка относительно. Деревенщина, смотри куда идешь. На Артиаса налетел всадник в белых одеждах. На груди у него была изображена хищная кошка, барс. Бывший наемник слишком увлекся составлением карты и не заметил, как из-за угла выехала лошадь. Вздыбившись, она сильно перепугалась, заржала и начала пятиться на задних ногах. Наездник попытался ее успокоить, но не удержался и нелепо свалился лошади, испачкав свой белоснежный наряд. За невезучим аристократом ехали еще несколько человек с такими же гербами на одежде. Увидев валяющегося в грязи соратника, некоторые из них засмеялись. Варик прилег отдохнуть или монетку нашел, отпустил шутку один из его спутников. В поднимающемся всаднике, пусть и покрытом грязью, можно было разглядеть юношу с короткими темными волосами. Обильно покраснев, он карими глазами зло смотрел на своего обидчика, в котором видел источник не иначе как всех существовавших проблем. «Прошу прощения», — начал был Артиас, но его перебил мерзкий визг. «Дуэль, ты меня унизил», — излишне жестикулируя рукой, завопил поднимающийся аристократ. Наемник был в шоке от этих слов, равно как и спутники незадачливого наездника. «Брось, Варик, это же нелепая случайность. Поехали», — сказал один из его друзей, уже не смеясь. Он сказал и теперь должен ответить за свои слова, прервал его третий, раздраженно сплюнув. С точки зрения закона, он в своем праве. Но знай, Варик, главе подобная выходка не понравится. На секунду показалось, что к Варику вернулся здравый смысл, но лишь на секунду. Придурок действительно решил устроить резню прямо средь бела дня на улице, на глазах у десятков прохожих. Защищайся, чернь. Ранимый аристократ выдернул из ножен свой меч, отполированный и заточенный. Обоюдоострый клинок средней длины, универсальное оружие. Значит, в грязи как свинья ты, а чернь я, устало вздохнул Артиас, которому судьба не позволила даже по городу прогуляться, не вляпавшись в очередные неприятности. Глава 7. Ответом обиженного аристократа стал резкий выпад в сторону Артиаса. Если б он успел среагировать или обнажить меч, Вместо того, чтобы задавать глупый вопрос, возможно, удалось бы избежать глубокой царапины на груди. Благо расстояние между дуэлянтами было приличное и удар пришелся по касательной. Нападение средь бела дня, прямо на городской улице. Почему стража бездействует? Потому что, как обычно, перед законом кто-то равнее. Боковым зрением Артиас видел блюстителей закона. Вооруженные стальными алебардами, они стояли в стороне, не желая вмешиваться в конфликт. Похоже, люди в белом – это местные аристократы, которым явно позволено куда больше, чем остальным. А Варик даже не собирался сбавлять темп. Хоть его выпады и не были слишком удачны, кое-какими боевыми навыками он явно обладал. Варик старался объединять удары в комбинации и смертельные связки, но те были чересчур неуверенными и неточными, юнцу не хватало практики. Артиас же буквально танцевал вокруг противника. Он превосходил соперника в ловкости и скорости. В какой-то момент Варик сделал неудачный выпад мечом и потерял равновесие, не смог вовремя остановить удар, поэтому пролетел за ним по инерции. Этого мгновения оказалось достаточно, чтобы Артиас перехватил инициативу и сумел наконец-то воспользоваться своим коротким мечом. Вот только неумелый взмах был немедленно жестко отбит, и Варик вновь начал наседать на противника, стараясь прижать его к стене дома. Так этот нелепый бой и продолжался. Варик никак не мог попасть по врагу, но всегда парировал удары Артиаса натренированными движениями. Странник из другого мира же мог только уклоняться, изредка нелепо атакуя. Этот цирк уже становился скучным. Компаньоны Ваирка отпускали нелепые смешки в сторону друга, прохожие начинали зевать, глазея на затянувшуюся дуэль. Патовая ситуация оставалась бы таковой и далее, но в какой-то момент Артиас посчитал, что сможет нанести удар в раскрывшегося противника. И это было ошибкой. Варик жестким блоком принял этот удар, отводя клинок в сторону. Руку с клинком отбросило по инерции. Но Артиас не собирался сдаваться, он отпрыгнул, уходя от возможного удара, которого не последовало. Варик предугадал подобный исход и вместо атаки резким рывком сократил дистанцию, зайдя противнику сбоку. Артиас вновь попытался уклониться, но было уже поздно. Наемник неуклюже поставил блок на пути меча, но было слишком рано. Варик успел среагировать, изменил траекторию меча, вспоров своему противнику бедро. На землю тут же хлынула кровь. Неловко отпрыгнув, Артиас понял, что его маневренности пришел конец. Варик простым шагом, особо не напрягаясь, подобно коршуну кружил возле раненого противника. После резким движением поднял меч над головой, собираясь нанести сокрушительный вертикальный удар, таким образом закончив битву красочной победой. Наемник, заметив это, успел поставить жесткий блок, благо такой маневр не требовал особых навыков. В какой-то момент Артиас даже обрадовался. Первый качественный блок. От столкновения стальных клинков посыпались искры. Увы, его меч не выдержал и треснул, от лезвия отвалился здоровенный осколок. Варик немного удивился, но продолжил наносить удары, самые простые, но наполненные яростной силой. Он лавиной обрушивался на своего врага, высекая искры, оставляя глубокие зазубрины на мече. Видимо, либо оружие наемника сделано из дерьма и палок, либо меч Варика выкован из стопроцентного титана. Руки уже налились свинцом, потяжелели и стали ватными. Долго так продолжаться не могло. Неизвестно, что первым даст слабину, его руки или клинок. Удары будто вбивали Артиаса в землю, заставив его колени подогнуться. Очередной удар противника наемник решил не блокировать. Вместо этого сделал стремительный рывок, опираясь на здоровую ногу. Варик не ожидал такого напора, и вот они стоят друг напротив друга, слишком близко для взмаха меча. Но это и нужно Артиасу. Левой рукой он взял противника за шею, будто обнимая, прижал его к себе. Правая же рука уже избавилась от изуродованного клинка и крепко сжимала нож, трофей из первой битвы с бандитами. Удар, удар, удар. Лезвие ножа было не слишком острым, поэтому наемник колол чуть ниже ребер, в самое незащищенное место. Он не задевал легкие или сердце, нет, просто превращал в фарш кишки противника. Тот визжал, трепыхался, пытался вырваться, но мышцы его врага, на первый взгляд обычного юноши, словно парализовало, руки, будто заклинившие тиски, не собирались выпускать Варика. Аристократ кое-как пытался ударить врага мечом по спине, но длина оружия не позволяла этого сделать. После этих жалких попыток на кожаном доспехе остались лишь неглубокие царапины, но в какой-то момент Артиаса просто отбросило от его жертвы, будто в него на полной скорости врезалась машина, отправив в полет по каменным плитам мостовой. Хорошо, что наемник успел сгруппироваться и избежал переломов и серьезных травм. «Ты что творишь?» – вскрикнул человек в белых одеждах. «Не вмешивайся в дуэль, такое поведение бесчестно и недостойно рыцаря». Его компаньон, сидя на коне, направил посох в сторону Артиаса. «Не тебе это решать, я не буду смотреть, как убивают моих братьев по оружию, Дарон. Просто не вмешивайся». С посоха соскользнул плотный поток энергии, способный разрушить все на своем пути. К счастью, этого не произошло. На пути заклинания встала ледяная стена. Будучи толщиной с десяток сантиметров, она тем не менее выдержала удар. Удивленные взгляды устремились к новому действующему лицу. Еще один всадник на гнедой лошади смотрел на все происходящее с презрением. Плечи его укрывала темно-синяя мантия, длиной чуть ниже колена. Под ней можно было видеть составную броню. Металлические пластины защищали торс от ударов, а их конструкция не мешала движениям владельца. На поясе висел огромный многостраничный том. У волшебника были карие глаза. «Ларис, какого черта?» Теперь даже Дарон вышел из себя, обнажив оружие. «Это мой вопрос. Белоснежный барс совсем сошел с ума и режет простых граждан на улицах». Голос всадника был полон гнева. «Ты не вправе вмешиваться в дела нашего ордена, отброс». Рыцарь в белых одеждах обнажил клинок. «Я, нет, а вот король узнает о произошедшем. Это уже не первая подобная выходка с вашей стороны». Вокруг колдуна заребил воздух. Казалось, сейчас начнется новая битва. Хотя у белых было численное преимущество, но что-то подсказывало, этот колдун не так прост. Тем не менее стражники резко поклонились и дружно сказали: «Ваше благородие, виконт Дарил Трефис». По дороге в сопровождении вооруженной свиты ехал самый настоящий рыцарь. Полный латный доспех сверкал на солнце, а белый плащ с гербом, на котором была изображена хищная кошка, развивался на ветру. Друзья Варика убрали оружие и опустили головы в знак уважения. Всадник осмотрел место поединка, его взгляд сначала скользнул по все еще лежащему Артиасу, потом по ледяной стене и наконец по стонущему телу в белых, теперь уже окровавленных одеяниях. Помощник что-то шепнул ему на ухо, кивнув, всадник поднял забрало и промолвил: «Ларис, у тебя есть какие-то претензии?» «Да, вы устроили беспре. Думаю, произошло маленькое недоразумение, которое нам всем стоит забыть. Никто же не хочет конфликта». Голос был спокоен, но, несмотря на это, в нем слышалась угроза. «Надеешься меня запугать, Дарил? Рискни, тогда король точно пнет вас под зад, как шавок. У тебя есть доказательства своих слов? Куча свидетелей». Но люди, почуяв запах неприятностей, уже начали разбегаться, а стражники потупили взор. Очевидно, никто из простолюдинов не будет лезть в разборки дворян. Ведь кто знает, может, после такого, пусть и правдивого свидетельствования, их родственников найдут в канаве с перерезанными глотками. «Что ж, если ты так уверен в своих силах, дерзай, мы же отправляемся на совет к главе города. Но помни о последствиях». «А что делать с Вариком, ваше благородие?» – спросил один из спутников раненого. «Плевать, этот глупый мальчишка доставляет слишком много проблем», – сквозь зубы процедил Дарил и направился в сторону городского центра, прямиком к ратуше, находящейся за внутренними стенами. Все его подчиненные отправились следом, лишь один из них отстал и положил раненого Варика на коня, а затем ускакал по узким улочкам. Артиас же встал и кое-как доковылял до своего спасителя. Нога еще болела. «Благодарю вас за помощь, милорд». Наемник не знал, уместно ли подобное обращение, но звучало вроде неплохо. «Не милорд я», — грустно заметил Ларис. «К тому же, будем честны, я собирался надавить на Трефиса через устроенный его подчиненными беспредел. Но, видимо, меня вновь щелкнули по носу. Однако пусть сегодняшние события в отдельности и ничего не значат, но вместе с другими фактами, скоро белоснежному барсу не поможет их бездонная казна. Может, я могу вам чем-то помочь?» – спросил задумавшегося мага Артиас. В его принципах было всегда и за все платить сполна, как за добро, так и за зло. Первое имело особую ценность по причине своей редкости. Вряд ли, хотя, знаешь, есть у меня одна работенка, но не самая простая, даже немного опасная. Если хочешь, приходи завтра ранним утром к северным воротам. Безразлично бросил Ларис и уехал на своей лошади в противоположную сторону. Сзади на его мантии красовался герб, лазурный дракон. Кое-как доковыляв до таверны, Артиас заказал кипяченого вина, дезинфицировал попавшуюся под руку тряпку и плотно перевязал рану. Кровотечение уже остановило нейросеть, она быстро пережала сосуды в нужных местах. Пусть рана и глубокая, но артерия осталась незадетой, поэтому повязка была необходима для предотвращения попадания инфекции из окружающей среды, дабы не перегружать технологическую приблуду и свой организм. А ты все ищешь приключений на свою человеческую задницу? Старый знакомый бес уже сидел на шкафу в комнате Артиаса. Они сами меня находят. Кстати, ты разве не должен следить за тем, чтобы я не помер раньше времени?